Глава 4. Тайны прошлого. Я очнулся из-за каких-то громких звуков. Перед глазами все плыло, а в ушах сильно звенело. Я не понимал, где сейчас нахожусь и что это вообще за звуки. Посмотреть у меня особо не получалось. Я был связан, а рот был заткнут какой-то вонючей тряпкой. Я постарался освободиться, но мне это не удалось. Черт, допрыгался! Я был готов уже к самому плохому, что могло вообще произойти. Но не тут-то было. В комнату, где я находился, зашли два человека. Кто это был, я не разглядел. Они быстро прошли мимо меня в другое помещение, которое находилось вне поля моего зрения. Из-за того, что в ушах сильно звенело, я еле слышал, о чем они говорят. Единственное, что удалось уловить, это то, что они кого-то били, при этом затыкая его, чтобы не орал. А еще что-то было про время, вроде того, что его осталось очень мало, и отсюда нужно быстрее линять. Глаза мои периодически закрывались, и я время от времени терял сознание. В этот момент мне захотелось застрелиться, но даже такой роскоши я не мог себе сейчас позволить. В соседней комнате прозвучал какой-то знакомый женский голос. «Вывести их!» И в ту же секунду сзади меня ударили по голове и заставили идти вперед. Я, чтобы не усугублять ситуацию, послушался. Позади себя я услышал глухой звук удара и крики. «Тебе что, особое приглашение нужно? А ну, живо, вставай и пошли!» «Это явно Костя», — подумал я, но следом схлопотал по голове и получил указание идти быстрее. Мы вышли из ветхого домика, в котором когда-то я оставлял друга. В принципе, смысла вести нас куда-то далеко не было. Меня одолевали мысли, куда нас могут вести. Нас подвели к обрыву и освободили от кляпов. Костик сразу же начал громко возмущаться. Он кричал, что они не могут нас оставить здесь, что там и без него не выжить. Но наши мучители никак на это не реагировали. «Костя, где флешка? Куда ты ее дел?» Подойдя к моему другу, поинтересовался грозным голосом Том. «Я ни за что тебе не скажу, урод!» прокричал Костик и плюнул Тому в лицо. Долго ответа ждать ему не пришлось. Костя получил сильный удар по почкам, а следом и по лицу. Он упал на колени, пытаясь ухватиться за живот. Чуть отдышавшись, Костя выплюнул изо рта кровь и, подняв голову, начал говорить, делая паузы, чтобы вдохнуть воздух. «Флешка? Она не тут. Я ее спрятал перед премьерой. Но где она находится, там... я вам не скажу. Если вы нас вернете, то у вас еще есть шансы увидеть вашу флешку», — с трудом выговорил он. «Черт, я так и знала, что ты придумаешь что-то вроде этого. Костя, Костя, недооценили тебя ученые», — проговорила спокойно женщина, которая была с Томом. Отойдя от Костика, она подошла ко мне и резким движением, взяв меня за волосы, склонила над обрывом. «Что ты на это скажешь?» Обращаясь к Косте, улыбалась женщина. «Выбирай, друг или флешка?» «Джулия, крыса, которая чуть нас не поджарила тогда в лаборатории. Это ты?» Все еще не придя в себя после удара, произнес Костя. «У меня нет этой флешки с собой. Угомонись уже!» Добавил он. «Костя, Костя, наивный, как всегда. Я тебе дала шанс спасти друга. А ты, как и прошлого, сберечь не смог. Жалко даже. Этот симпатичным был». Джулия ухмыхнулась и, покачав головой, тут же разжала руку. Для меня время будто бы замедлилось. Я начал замечать детали, которых раньше не видел вовсе. Хоть я и не понимал, что это за мир, но сила притяжения тут работала, как и везде. Из-за этого я падал в пропасть с бешеной скоростью. В глазах все мелькало, как в калейдоскопе. Голова просто трещала. Все, что было до этого вокруг меня, внезапно исчезло. Я понимал, что это конец, и, приготовившись уже прощаться с жизнью, я вдруг услышал резкий щелчок и тут же упал резко на асфальт, счесав себе руки и колени. Это была парковка. Кое-где стояли машины, метрах в 100 находилось здание, чем-то походящее на терминал аэропорта. Разглядев его повнимательней, я заметил надпись «Avialine Corporation». Ну да. Это и был аэропорт. Поднявшись с асфальта, я отряхнулся и пошел, прихрамывая в сторону аэропорта, чтобы найти хоть кого-нибудь. Наученный горьким опытом, я уже не верил, что попал домой. Мне надо было узнать, что это за мир. Дойдя до здания, я попытался найти вход. В глаза бросилась дверь, сверху которой было написано «Междугородние рейсы». А чуть ниже красовалась еще одна надпись «Касса внутри». Мне надо было купить билеты и лететь в Москву. Хотя было одно обстоятельство. Денег у меня не было. В кассе мне объяснили, что самолеты до Москвы летают раз в 2 недели. И как раз сегодня уже один улетел. Мне ничего не оставалось, как сесть на автобус, который идет в Москву сегодня ночью. Однако без денег, естественно, билет мне не продали. Выйдя снова на улицу, я принялся просить деньги у прохожих, но все просто проходили мимо. До отправления автобуса оставалось всего 10 минут. Подумав, я решил забраться в грузовой отсек с чемоданами. Так я и сделал. Единственное, чего я опасался, это то, что чемоданы, за которыми я спрятался, станут передвигать и найдут мое укромное местечко. Но, как оказалось, мои опасения были напрасными. Закрыв грузовой отсек, водитель тронулся в путь. В моем укрытии было темно. Единственное, что было видно, это крохотную надпись на чемодане, на которую падал свет, просачивающийся через неплотно закрытую дверь. Что было написано, я долго не мог сообразить, но в конце концов прочел. «Передать в деревню Дисмайну». «Черт», — подумал я, — «это значит, что будет остановка в какой-то деревне, и там же меня могут в легкую спалить». Меня охватила тревога, но ничего не оставалось, как просто сидеть и ждать момента, когда это произойдет. Темнота и мерное покачивание убаюкали меня, и я уже начал было засыпать, как вдруг через ту щель в двери я заметил вспышку резко ослепляющего света, который, впрочем, через мгновение исчез. «Да Господи, что тут творится?» — встревожился я. Я не понимал, что случилось, и так как находился в багажном отделении, то и посмотреть, что происходит, снаружи не мог. Пока в моей голове теснились всякие догадки, автобус начало сильно трясти, будто началось землетрясение. Еще момент. Автобус подбросило, и он упал на бок. На меня посыпались сумки и чемоданы, а через секунду раздался громкий хлопок с оглушающим ударной волной и яркой вспышкой огня. Это был взрыв. Разбитый автобус лежал в канаве. Я лежал в обломках и иногда, открывая глаза, размыто видел каких-то людей, которые метались из стороны в сторону и что-то кричали. Что они говорили, я не слышал. В ушах у меня звенело. Когда я немного оклемался, людей уже не было на месте, и я понял, что мне надо побыстрее сваливать отсюда. Собравшись силами, я уже хотел было бежать, но тут в глаза мне ударил яркий ослепляющий луч. В метре от меня лежал какой-то маленький предмет, который спускал этот неприятный свет. Что бы это могло быть? Я приблизился к неизвестному предмету и, недолго думая, схватил его в руки. Но не успел даже разглядеть, что это, потому что меня пронзила такая дикая боль, что я сразу же выронил эту страшную вещь, а сам упал на колени, прижимая к себе руки. «Ах!» — заорал я. Мне хотелось кричать, не переставая, поскольку все это уже бесило меня. Мое тело требовало отдыха, а душа — скорейшего возвращения в привычный мир. Когда я успокоился и опять встал, этот предмет перестал издавать яркий свет. И, несмотря на неудачный опыт, я резким движением снова поднял его с земли, успев его немного разглядеть. Предмет был похож на наручные часы, только без циферблата, лишь черным гладким дисплейчиком и одной кнопкой. Взяв его в руку, я застыл на пару секунд, ожидая худшего, но так и не дождавшись, решил положить эту находку в карман штанов. Затем я попытался добраться до цивилизации. Отойдя достаточно далеко, я оглянулся и бросил взгляд на место крушения, которое вовсю полыхало, пуская в небо столбы дыма. Я шел по дороге, надеясь найти хоть какой-нибудь населенный пункт. Сильно хотелось пить и есть, но рядом не было даже ручейка. В скором времени асфальтированная дорога закончилась, а с левой стороны был виден проселок, ведущий глубоко в лес. Мне ничего не оставалось, как свернуть туда. Проходя все дальше, я увидел вдали какое-то поле, а выйдя на него, я, к своему удивлению, увидел ту самую деревню, куда мы с Костиком попали в прошлый раз. «Что за...» — остановившись, заорал я. Я не верил своим глазам. «Как такое может быть?» Но тут же мне в голову пришло, что Костя все еще может находиться там, и ему наверняка была нужна моя помощь. Не теряя ни минуты, я тут же ринулся бежать вперед. Пробегая через деревню, я встретил бабу Машу, которая начала мне что-то кричать. Но я, не останавливаясь ни на минуту, бежал на помощь другу. Единственное, что я услышал, это «Вот негодник! Помогай потом еще им!» Найдя на земле нож, я добежал до того места, где меня столкнули в обрыв. То, что я там увидел, меня погрузило в ступор. От этого я уронил нож и схватился за голову. Мой испуг и удивление превысили все возможные пределы, и я был в шоке. Весь поникший, уставший и дико хотевший пить, я стоял и не знал, как действовать дальше. С таким я не сталкивался никогда. На той самой поляне, где меня бросили в пропасть, стояли Костик, Том, Джулия, и, как бы это странно ни звучало, я. Наконец, немного придя в себя, я отыскал на земле подходящий камень, подкрался к кустам, которые росли неподалеку, и приготовился швырнуть камень, улучив подходящий момент. Меня то бросало в дрожь, то одолевало спокойствие. Я не знал, как сейчас все повернется. Ни в чем не был уверен. Вдруг выйдет опять так, что меня снова столкнут с обрыва. Тем временем, спустя несколько минут, на моих глазах разыгралась трагедия, которая уже была мне знакома. Джулия вновь столкнула в пропасть Джеймса, то есть меня, который был связан точно как я несколько часов назад. Тут в дело пошел приготовленный мной камень. Я выскочил из кустов и запустил его прямо в Тома, который тут же упал у ног Костика. Мой друг не стал разбираться, что происходит, а воспользовавшись моментом, тут же оттолкнул Джулию, схватив меня за руку и, окинув глазами поляну в поисках сумки, которую очень быстро обнаружил, подхватил ее и ринулся бежать, таща меня за собой и крича «Не отставай!». Мы бежали в сторону деревни. Джулия и Том припустили за нами. Костик обернулся посмотреть, где они, споткнулся о камень и упал, потащив меня за собой. Падая, он выронил сумку из рук, и та укатилась от нас по склону вниз. Быстро поднявшись с земли, мы стали спускаться за ней, но тут же упали на колени из-за очень громкого звука, напоминающего приближение поезда в метро. Сумка засветилась и создала вокруг себя небольшой световой купол, который накрыл нас с Костиком. На какое-то мгновение вспышка стала такой яркой, что я зажмурил глаза. Придя в себя, я открыл глаза и обнаружил, что мы сидели в зале кинотеатра. Впереди мерцал экран, а рядом в креслах сидели зрители, которые бросали недовольные взгляды на нашу с Костиком сторону. Мой друг не стал долго ждать. Он схватил меня за руку и потащил к выходу. «Куда ты меня тащишь? Мы уже в Москве, тут спокойнее, чем там!» Заорал я ему, пытаясь освободиться от его крепкой хватки. Костя остановился, посмотрел на меня пристальным взглядом и обеспокоенно произнес. «Ты понимаешь, что мы бежали не одни? За нами увязались еще твой брат и моя знакомая. Помимо этого, мы засветились на экране, поэтому, скорее всего, мы теперь такие же актеры, как и твой брат. Теперь ты понимаешь, почему я пытаюсь отсюда побыстрее убраться?» «Ну, допустим», — ответил я. «Сейчас мы уйдем, но после ты все подробнее мне расскажешь. Понял?» «Понял, понял. Только быстрее пошли». И мы, тревожно оглядываясь, покинули здание кинотеатра. После нашего путешествия в мир кино прошла уже почти неделя. Мы не нашли, где можно переночевать. Везде нужны были ресурсы, которые нам, к великому сожалению, были недоступны. А именно, мы не могли воспользоваться документами, так как нас разыскивали, да и денег у нас не было. Все это время мы скитались по Москве, а ночью искали теплый подвал или подъезд, где мы могли бы скоротать время до утра. За это время Костя успел рассказать мне подробно о том мире, в частности, о нашем перемещении. Единственное, чего я не понимал, это как я смог выжить, если обрыв был не настоящим, а следовательно, там должен был находиться ТС. Я спрашивал у Кости, но он был в таком же замешательстве, как и я. Склоняясь по Москве, Костик пытался выйти на связь со своим другом, который мог достать нам поддельные документы, чтобы мы смогли полететь в Лос-Анджелес. Но пока это было безрезультатно. Найти контакты этого человека не удавалось. Трудность была еще в том, что телефона у нас не было, так как по нему нас с легкостью могли бы отследить. Надежда на счастливый исход этой истории таяла. И Костя потихоньку впадал в депрессию, вывести его из которой у меня не получалось. Однако спустя еще двое суток Костя наконец смог дозвониться нужному человеку, что чрезвычайно его взбодрило. Мы договорились встретиться на следующий день возле какой-то заброшенной мельницы, находящейся за пределами Москвы. Мы решили не терять времени и сразу же отправились туда, чтобы с утра не трястись по пробкам. Так мы и сделали. Переночевали мы на сеновале, который находился недалеко от мельницы. Проснувшись, я не увидел Костю рядом с собой, но, решив не впадать в панику, принялся его ждать. Через некоторое время он появился, запыхавшись и держа в руках какие-то вещи. Чуть отдышавшись, он начал говорить, делая паузы, чтобы перевести дыхание. «Слушай, нам нужно срочно помыться и переодеться. Мы в этой одежде ходим уже больше недели. Вот вещи, а речка в 100 метрах отсюда. Пошли обмоемся, так как с этим знакомым отношения я портить не хочу». Произнеся это, он кинул мне одежду, которую я не удосужился поймать, и она упала на сено. Поднимая вещи, я сказал: «Да, хорошо, хорошо. Только вот скажи, откуда ты это достал? Денег же у нас нет». «Джеймс, это не важно. Главное, что теперь одежда у нас есть. Так что давай вставай и пошли мыться», — полностью отдышавшись, произнес мой друг. «Да ладно, хорошо». Мы искупались в реке. Переодеваясь, я вытащил из кармана часы, которые нашел тогда после взрыва автобуса в сериале, чтобы переложить их в карман своих новых штанов. Заметив незнакомый предмет у меня в руках, Костя заинтересовался и тут же устроил мне допрос. «Что это, Джеймс? Откуда ты это взял?» «С того сериала. А что?» — с ноткой испуга в голосе ответил я. «Ты чем думаешь? Вот скажи мне, а? Ты не понимаешь, что в нем может находиться жучок?» «Но они у меня уже больше недели, и нас так никто и не нашел», — рассматривая часы, произнес я. «Мне жаль было их выбрасывать». «Это хорошо, что нас все еще не нашли, но нужно думать головой, Джеймс», — сказал Костик, подошел ко мне, выхватил из рук часы и, размахнувшись, кинул их в воду. Я не особо огорчился и продолжил одеваться. Из одежды у меня были джинсы, водолазка и черные кроссовки, а у Костика точно такой же комплект. Только у меня все вещи были черного цвета, а у него серого. Не знаю, где он достал эту одежду, но она была мне мала, и было очень сложно в ней передвигаться. Мы оделись и пошли к мельнице встречать Костиного знакомого. Над горизонтом уже вовсе сияло солнце. Погода была ясной. Вокруг мельницы раскинулось поле, а метрах в 100 от нас было слышно текущую реку. Костин знакомый задерживался, и это нас нервировало и заставляло переживать. Но подождав еще часок, мы заметили в поле человека, который двигался в нашу сторону. «Вот он, явился, не запылился», — пробормотал под нос Костя. Приближившись, человек остановился перед нами, пристально осмотрел окружающую территорию, после чего надел на свою пухленькую руку кожаную перчатку. Следом он медленно вытащил из внутреннего кармана пиджака запечатанный конверт и протянул его Косте. Мне было интересно наблюдать за этим всем, но в это же время все это пугало меня. Костя не сразу взял конверт. Он некоторое время настороженно смотрел на него, но потом резко схватил эту запечатанную стопку бумаг и крепко обнял своего пухлого друга, похлопывая его по спине рукой. Их застывшие лица сразу расслабились и засияли улыбками. Попросив меня подождать, они скрылись из моего поля зрения. Не так, конечно, я представлял эту встречу, но главное, что она состоялась, и у нас теперь есть документы. Костя, проводив своего знакомого, вернулся ко мне. Так как нам некуда было идти, мы снова решили переночевать на сеновале, а уже с утра заняться перелетом в США. Утро было холодным. Я проснулся раньше своего друга из-за того, что мне приснился наш с ним разговор в кафе. Окончательно вспомнив, о чем мы говорили, я принялся будить Костю, чтобы задать ему вопрос. «Костя, ты где деньги достал на документы? Как мне помнится, ты говорил, что это будет стоить около 10 000 долларов. «Джеймс, нам нужно быстро сматываться из страны. Давай потом поговорим», — ответил сонным голосом Костя. «Ну нет, это уже не шутки. Меня достало это все. Я чуть не умер на этом обрыве. Да и вообще, от того, что сейчас происходит, у меня крышу сносит. Почему я должен это все терпеть? Почему, Кость, ответь мне?» — не сдержавшись, заорал я. Костя виновато взглянул на меня и спокойно сказал: «Помнишь ту флешку? Так вот, на ней все данные по той организации, которая создала этот аппарат. Когда я копировал данные, то одновременно скопировал и доступы к счетам компании. Когда Джулия стояла со мной в холле отеля, Ты ей рассказал то, что рассказывать, в общем-то, не стоило. А потом вдобавок еще и полицейский, который каким-то образом вычислил, что эти документы поддельные, хотя в базе они числились как настоящие. По инструкции Джулия должна была все рассказать начальству, так как я мог стать причиной распада этой организации. Но ей нужна была власть, и она решила воспользоваться ситуацией и украсть все данные, чтобы создать свой идеальный мир. А после все данные подрезал я, и она поняла, что пока данные у меня, то искать меня будет не только она. А следовательно, это затруднит поиски. Да еще и увеличит шансы спалиться ей самой. Из-за этого она и запустила самоуничтожение всех штабов. Когда мы попали в сериал, то флешку я сразу же спрятал, так как знал, что случится вот такая ситуация. Ну и вдобавок, когда я чуть не утонул в реке из-за Теоса, меня в последний момент спас твой брат. Тут-то я и понял, что происходит что-то неладное. «То есть ты снял деньги с тех счетов и отдал ему?» — спросил я уже спокойным голосом, одновременно глядя на небо из окна сеновала. «Я так хотел сделать, но когда нас схватили, флешка осталась там, а следовательно, я так и не снял с нее деньги. А когда я попросил моего знакомого занести меня в базу, я пообещал ему, что деньги пришлю в течение недели. В ином случае, как он выразился, он пустит нас самих на бумагу для этих денег. Мои нервы были на пределе. Я хоть и пытался успокоиться, но это плохо выходило. Не сдержавшись, я начал кричать. «Так давай вернемся в сериал и заберем флешку!» «Невозможно!» — повысив тон, начал объяснять Костик. «Сериал еще не вышел, да и аппарат остался там. Единственным вариантом для нас остается полететь в Лос-Анджелес и найти человека, который знает строение аппарата, чтобы он восстановил нам его. Так ты же собирался в США и до этого? То есть ты просто хотел себе новую игрушку для перемещений? И для этого ты меня во все это втянул? Джеймс, ты не понимаешь. Что я не понимаю? Что ты наглый обманщик или что?» Я развернулся и побежал в сторону речки. Костя кинулся за мной. «Понимаешь, в Лос-Анджелесе я родился. Я хотел поехать и узнать, жив ли мой лучший друг детства. Плюс, потеряв аппарат, мы сможем создать новый, чтобы помочь народу побороть вирус. Но теперь нам вдвойне нужен перемещатель, так как флешка со всеми данными находится в другом мире. И чтобы найти ее, нам нужно вернуться в сериал. Прошу, Джеймс, без тебя мне будет трудно справиться». Костик схватил меня за руку и стал умолять поменять решение. Я не хотел его прощать, но одному мне действительно сейчас было бы трудно. Из-за этого я все-таки решил дать ему шанс. «Ладно, прекращай давай». «Что ты как девчонка себя ведешь?» — улыбаясь, сказал я.